«Ага, давай», — ответила я. «Это кто?» — спросила Луна. «Домовушка. Ее Глаша зовут. У тебя есть домовушка, Гермиона?» — спросила меня Луна. «6 штук, да уж, с таким источником маны не мудрено. Но разве можно получать ману от солнца? До сих пор было нельзя. Это моя личная разработка. Я, конечно, умолчала, что этой разработке уже больше тысячелетия, и после того, как я нашла в одном мире заклятие преобразователя энергии, это было буквально первое, о чем я подумала. Я создала нам троим купальные костюмы и одежду. Луна была счастлива одеться в дорогие и стильные платья, а я от щедрот создала целый гардероб и подарила ей. Я спросила у Луны, не надо ли ей сообщить папе, что она у нас. Мы вместе вернулись на Косую Аллею, и через общественный камин зашли к Луне в гости и отпросили ее. Так как аппарировать ко мне было нельзя, мы договорились, что, если Ксенофилиусу что-то понадобится, он пошлет сову Луне, а если нам что-то понадобится, мы просто придем. Теперь, когда я побывала у Луны дома и сняла координаты, я могла заскочить в любой момент. Мы зависали у меня дома все оставшееся время. На второй день к нам присоединились мои родители, которые были счастливы отдохнуть в новом доме с нами. Стеснительный подросток Гарри зажимал меня везде и тискал. Поцелуи и регулярный секс стали нашим стандартным времяпрепровождением. Мы, что называется, дорвались, как это обычно и бывает у подростков. Если уж на чистоту, то трахались мы, как кролики, где и когда угодно, а мест у меня в доме было полно. Дом имел встроенную звукоизоляцию в каждой комнате, а Средиземное море позволяло нам легко плавать под водой, пользуясь заклинанием головного пузыря. Я даже смастерила несколько браслетов-артефактов, которые при нырянии удерживали водонепроницаемый щит для глаз и головной пузырь на голову. Над всем островом и на десяток километров вглубь моря я раскинула поглощающий ультрафиолет щит, так что загорать на острове можно было сколько угодно без возможности получить солнечный ожог, а уж купаться можно без ограничений. Через пару дней даже мама заметила мою сияющую и довольную мордашку и задала откровенный вопрос. «Дочка, что у вас с Гарри?» «Молодой человек все же решился», — спросила тогда она. «Ага, я этого стесняшку раскрутила на секс, и теперь его не остановить», — я хихикнула, не то чтобы я сильно хотела его останавливать. «Ну и как тебе?» «Ну, он, конечно, неопытный, но я его учу. Ты же помнишь, у меня опыт в этом деле огромный. Хоть на что-то этот опыт сгодится». «Не весь, правда?» «Не весь», — удивилась мама. «Ну, когда меня трахали десяток пьяных матросов, и по трое-четверо за раз во все дырки, думаю, мы точно повторять не будем, а потому такое нам не пригодится», — посмотрела я на шокированную маму. «Надеюсь, ты не забеременеешь раньше времени?» — спросила мама. «Не получится. Просто нечем. Я весь механизм выделения яйцеклеток поставила в стазис. Они у меня просто не вырабатываются. Заодно и месячных не будет. Вообще, это не опасно?» — спросила мама. «Неа, эльфийская разработка. Я там 340 лет так жила в виде эльфийки, и потом, когда захотела забеременеть, все работало, и я родила здорового мальчика. Так что все в порядке». Интерлюдия. «Дэн, дорогой, есть разговор», — позвала его жена. «Да, радость моя», — ответил он и присел за стол напротив. «Наша дочь стала женщиной. Теперь она вместе с Гарри в полном смысле». «Да, как интересно», — прошипел не хуже змеи любящий отец. Его пальцы непроизвольно начали сжиматься, а мысли заволокло сценами убегающего по песочному пляжу Гарри. Гарри, быстро подтягивающему штаны и бешено виляющему. Гарри, виляющему в перекрестье оптического прицела. Сладость этих мыслей была прервана голосом его жены. «Тише, тише, успокойся. У них все взаимно, и обоюдная любовь. А ты откуда узнала?» «А я у нее просто спросила, а она мне прямо ответила». «Вот так и ответила? Ну ты же помнишь, кто она на самом деле?» — спросила Эмма. «Да уж, все время забываю. Ее внешний вид постоянно сбивает с толку. Зато вот когда она начинает вытворять нечто этакое. Помнишь, как она этот дом строила?» — передернулся Дэн. «Да уж, забудешь такое. Мощь высшего мага – это нечто просто запредельное», – ответила Эмма. «Или когда что-то научное начинает объяснять и нас теряет», – хохотнул мужчина. «Да, как тогда про биом острова рассказывала, когда балансировала флору, фауну, кислотность почвы, эрозию. Я тогда минуте на седьмой уплыла в страну розовых пони, а у нас с тобой все же профильная докторская степень». «Да уж», она потом рассказывала, что она по эмоциям понимает, когда человек начинает спать стоя, и прекращает лекцию», — ответил он, улыбнувшись. «Замечательная у нас дочка получилась», — расплылась в счастливой улыбке Эмма. «Просто как вытащить лотерейный билет, даже круче. Чтобы в твоем ребенке переродился высший маг, да еще и полностью нормальный, добрый к тебе высший маг, это даже не лотерея, это покруче будет. Согласен, но с Гарри я потом еще поговорю. Дэн, ты что, думаешь, они сами не разберутся?» «Разберутся, но надо проверить, чтобы он понимал, какое сокровище ему досталось», — ответил он, нахмурившись. Конец интерлюди. Каникулы проходили просто замечательно, мы купались, загорали и учились с Гарри и Луной. Гарри налегал на чары и боевку, а Луна хотела научиться астральным путешествиям и походам по астралу в целом. Для Гарри я выделила трех доппелей, которые показывали ему все нюансы заклинаний по чарам и трансфигурации, которые я напрямую скопировала из мозга МакГонагалл, Флитвика и Вектор. Весь этот базис уже давно лежал в моем эскине и моей голове, а я постоянно сама отрабатывала эквивалент нужных мне заклинаний в аурном исполнении, когда заклинания выполняются не палочкой, а всей аурой целиком. С Луной было очень легко, так как она была очень позитивной девочкой. Я выдергивала ее из тела почти каждый день, плавала с ней по астральным планам и знакомила ее с жителями астрала. Постепенно, приспосабливая свое восприятие, девочка начала понимать, что за что отвечает и как друг с другом связано. Она даже упросила меня, и я привела ее отца, Ксенофилиуса. Выдернув их обоих на совместное путешествие по астралу, я провела ознакомительную экскурсию для них обоих, чтобы отец наконец начал понимать, что же такое мозгошмыги, которых видит его дочь. Оба были счастливы, и Ксенофилиус остался у меня еще на несколько дней. Его я тоже брала с собой, когда обучала Луну. Ничего, у нее есть явная предрасположенность к астральной магии, а у отца есть только желание. Этого тоже достаточно, но мне проще сначала научить Луну по ускоренной технике, а уж потом она научит своего отца. Интерлюдия. Сегодня утром Дэн решил пробежаться по пляжу перед обедом. Он был счастлив, что мог запросто мотаться аж на пляж Средиземного моря хоть каждый день. Вообще, жить на свежем воздухе на замечательном личном острове без соседей, без надзора правительства, да в каком смелом сне такое могло ему даже привидеться, не то что воплотиться в реальность. Вот и сегодня он уже выполнил упражнение на тренажере в личном спортивном зале, оборудованном по последнему слову техники продвинутой космической державы, в которой он никогда не был. Уже подбегая к дому, он услышал крики и стоны, раздававшиеся прямо с пляжа. Не торопясь, крадучись, он подошел к скрытым в ветвях пальмовых растений шезлонгам. Картина, которую он увидел, на минуту выбила его из колеи. На большом шезлонге лежала его маленькая кровиночка. Лифчик купальника был сдвинут к центру, оголив ее грудь, а трусики валялись рядом с шезлонгом, брошенные и никому не нужные. Сверху на его маленькой дочери лежал Гарри, который страстно целовал ее, а она отвечала ему не менее страстно. Сила, с которой Гарри буквально вбивался, вдалбливался в его дочь, заставляла дорогой добротный шезлонг, сделанный из дуба, жалобно скрипеть, а ножки его разъезжались. Гермионе все это явно очень нравилось. Дико похотливое лицо смотрело в упор на Гарри между поцелуями. Соски на ее груди затвердели и увеличились, а любовные соки в ее киске пошло хлюпали от каждого движения. Она обнимала Гарри и руками, и ногами, еще и старательно подмахивая и сексуально крича во время каждого удара. Она старалась принять каждое движение юноши как можно глубже, до упора отдаваясь своему избраннику. Когда Гарри начал целовать ее шею, она подставила ее и повернула голову в сторону затаившегося Дэна, улыбнувшись и хитро подмигнув отцу. Она продолжала подмахивать и кричать, пока Гарри не ускорился, а она начала подбадривать его. «Давай, глубже, сильнее, любовь моя, еще, еще, я готова, кончай». Гарри напрягся, словно пружина, и залил ее киску до упора так, что сперма и соки даже начали выливаться наружу. Застыв в страстном поцелуе, Гермиона тряслась и подрагивала еще секунд 30. Она явно кончила вместе со своим избранником. Так они и продолжали лежать в неге и истоме, а Гарри даже не думал вынимать свой член из киски Гермионы. Дэн понял, что разговор с дочерью и ее парнем слегка запоздал. Он подумал и решил, что его дочь теперь и сама во всем разберется без его помощи и инструкций. Ведь явно видно, что у нее все хорошо и что ей очень нравится то, что происходит. А ведь интересно, как она его заметила. Он ведь спрятался там, в кустах. Конец интерлюдии. Глава 19. Второй этап. Примечание к части. Бичина. Ко второму этапу Гарри готовился как на войну. Он словно озверел и тренировался с двумя и тремя моими доппелями в боевке до изнеможения. Позади он уже уверенно был на уровне начала седьмого курса, по чарам он проходил конец шестого. Даже Седрик прифигел от такого рвения, но наши редкие спарринги не прекращал. Мне было проще. Воспоминания из головы Флитвика, разложенные по полочкам и отсортированные, были уже у меня. Все заклинания, все боевые приемы, все знания современного мастера чар покоились в моем ментальном слое. А было там много чего, и далеко не только чары, и трансфигурация, и некоторые темные разделы, да много всего. Сами воспоминания о жизни мне были не нужны. Я только убедилась, что он не какой-то урод, как Снейп, и оставила его личную память в покое. Из местных чар совсем немногие я вплетала в мою практику, ведь основной массе у меня находилась замена из моего прошлого опыта. Даже те, которые я приняла на заметку тут, в основном были мне известны, однако были исполнены не так эффективно. Так как Гарри понимал, что у него что-то похитит и упрут на дно озера, он спросил, где я купила пространственный карман. Я сделала ему браслет, который при инициации превратился в склад и ушел под кожу, став незаметным. Туда он просто сложил вообще все, и я его не дергала. Еще у него все также были четыре моих полностью заряженных накопителя и браслет аварийной телепортации. Этот телепорт никак не блокировался местными мерами. Он мог переносить Гарри ко мне домой либо по четко выраженной мысли, либо по опасности, грозящей Гарри. Ну что ж, посмотрим, что эти идиоты устроят. Тут их ждет огромный облом. Особенно, если они захотят украсть меня. Так и получилось. За день до соревнования моя староста попросила меня зайти к нашему декану, и интуиция сразу подала сигнал, что вот оно. Я вошла в кабинет к декану, где сидела она и Людобыгмен, вставший за дверью. «Здравствуйте, мисс Вектор, вызы Эвша». Слово вызывали договорить я не успела. Оно было прервано пролетевшим мимо меня заклинанием. Выход в тактический режим был мгновенным, комната раскрасилась разными цветами, и я ушла перекатом от какого-то заклинания, пущенного мне в спину. На моей нечеловеческой скорости все застыло, а Люда не успел даже удивиться, как я пустила воздушный кулак себе за спину. Обожаю мою возможность создавать плетение всей аурой целиком, а не выдавливать из палочки. Скорость их создания у меня практически мгновенная. Мага подняло и со всей дури вмазало в стену, а его ногой разбило шкаф. Глядя на кровавую лужу, образовавшуюся от удара, я отстраненно подумала, что это, скорее всего, не насмерть, но лечиться будет долго, если я его отпущу. Я быстро парализовала обоих магов и послала патрону с Гарри. Он прискакал через 5 минут. «Гермиона, что здесь произошло? А это мы сейчас выясним», — обратилась я к Быгмену, которому было очень больно. Я шмякнула эту тушу на кресло и примотала его к стулу стальными трансфигурированными цепями. Гарри осмотрел общий разгром, недобро покосился на шокированную Вектор и взмахом палочки тоже примотал ее цепями к стулу. «На всякий случай», — ответил он мне на мой молчаливый вопрос, — «в этой дерьмовой школе никому нельзя верить». Я кивнула и начала накладывать заклинания. Заперла двери и окна, поставила глушилку и отвлечение внимания на дверь. После того, как чары легли, я вновь повернулась к магам. Что здесь происходит? Почему сразу при входе в кабинет собственного декана, куда меня пригласила староста, на меня напал этот маг? Указала я на замотанного канатами и стонущего Быгмена. «Мне надо срочно оказать помощь. Вы понимаете, что вы натворили? Я ведь министерский работник», — заорал Быгмен. «Когда ты пытался проклясть меня в спину из-за двери, мне это надо воспринимать как жест доброй воли. Здоровье мне хотел добавить, я так мыслю. До того, как оказывать тебе хоть какую-то помощь, мне надо с вами обоими плотно пообщаться». Я подняла руку, прервав его. «Нихер скулить, подохнешь, значит, подохнешь. Невелика потеря. Ты за нападение в спину уже навряд ли останешься живым. Так какая разница», — ответила я, — «ненавижу, когда меня проклинают, особенно в спину, а кому бы такое понравилось?» — философски заметил Гарри. «Вы не посмеете, я министерский работник, я», — заглушив толстячка, я подошла к нему. «Не понимаю я тебя, ты так это сказал, будто министерские работники какие-то особенные, или, думаешь, если я тебя ножиком пырну в сердце, ты не подохнешь, как все остальные? Так вот, я тебя разочарую. То, что ты работаешь в министерстве, наоборот, только ухудшает твое положение, сказала я и пробила со всей силы ногой в живот, отчего беднягу просто согнуло. Я обернулась к Гарри и спросила: «Давай, может, перейдем в более удобные помещения, а то этот Хогвартс не внушает доверия». «Согласен», — коротко ответил он. «Глаша», — щелкнула я пальцами, и передо мной появилась моя домовушка. «Прибери, пожалуйста, тут все, кровь, следы. В общем, сделай, будто тут никого и не было». Я одним махом подняла всех вместе со стульями и порталом перенесла к себе в казематы. «Ну да, есть у меня и такие помещения. А как же, в любом уважающем себя доме мага должны быть казематы». Приковав обоих магическими кандалами, трансфигурировала удобное кресло для Гарри, в которое он тут же сел. «Погоди 5 минут, Гарри, я сейчас его память прочитаю». «Нет, нет, нельзя, я не могу, я лишусь магии, если нарушу контракт, я поклялся хранить тайну, это ведь одно из условий турнира, без этого было нельзя». «Ох, бедненький, ну раз ты лишишься магии, тогда да, тогда конечно, значит, мне придется не допрашивать тебя, а просто понять, простить, подлечить и отпустить». Бэгмин захлопал глазами, улыбнулся и спросил: «Вы это серьезно?» «Нет, конечно, откровенно говоря, мне плевать. Лишишься, значит, лишишься. Как будто меня это должно волновать. Главное, чтобы живой был и мог говорить, а будешь ты с магией или без, меня не волнует». Я заглушила его и ворвалась в его разум. Мужчина смотрел на меня с ужасом, извиваясь от боли. «Ну да, откат от нарушенной клятвы, это больно, но думать надо было раньше». Через пару минут я вынырнула из его памяти. «Значит, вот что я узнала. Этот придурок в своем бесконечном дебилизме решил, что второй этап будет не слишком зрелищным. Меня просто умиляет идиотизм этого кадра, для чего проводить второй этап на холоде, в феврале, под водой. Но мы же, дебилы, не ищем легких путей. Нет, чтобы создать артефакты, показывающие чемпионов и что с ними творится под водой, но нет, они заставляют всех зрителей тупо сидеть и пялиться на воду в течение часа». И вот он в своей бесконечной глупости и подумал, что это как-то незрелищно. Где драма, где драйв? Надо у чемпионов похитить дорогого ему человека и запихнуть его под воду. Не получив разрешения и не спрашивая согласия, он уже похитил несколько человек таким вот образом. Ну, думаю, до третьего тура он все равно ведь не доживет. В моей руке появился десантный нож, который я достала из пространственного кармана, и я воткнула его в его икру по самую рукоять. Этот урод заорал как резанный, а я еще и провернула рукоять, вызывая дикую боль. «Эй, министерский работник, у тебя еще много конечностей. Две руки, две ноги, еще и яйца есть». Я выдернула окровавленный нож и подошла вместе с ним к его лицу. «Вот как ты думаешь, дебил, Полли Аполлин Делакур, у которых ты из-под носа похитил 10-летнюю дочь и запихнул ее под воду без спросу и без уведомления, тебя будут пытать долго, очень долго или вечно? Они явно сейчас с ума сходят от беспокойства и не понимают, куда могла деться их маленькая дочурка. Ты же ведь, дебил, никому ничего не сказал. Ну что, свинка?» Оскалилась я улыбкой маньяка вивисектора побелевшему Бэгмину. «Ты вообще осознаешь, что именно ты натворил?» И он запел, заикаясь, плача и стеная. Он начал рассказывать, как второй тур был абсолютно незрелищным, ведь зрители будут только наблюдать над водой, а все действие будет под водой. От его криков даже поморщилась Септима Вектор, смотревшая на это с непониманием. Я пришел к выводу, что для добавления зрелищности надо похитить у чемпионов нечто, что им дорого. «А у этого нечто вы разрешение спросили? Но это должен быть сюрприз. Вот ведь идиот. Я вижу, тебе слишком часто бладжером по голове доставалось, когда ты в квиддич играл. Да, Гарри, ты видишь, он ведь до сих пор не понимает, что он натворил. А давай этому придурку яйца отрежем». Бэгмин даже побелел. «И у него не надо спрашивать, ведь мы хотим сделать ему сюрприз. Сюрпризы, это ведь так хорошо, правда? Сюрпризы всегда надо делать, не спрашивая и даже не уведомляя его, просто отрезать ему яйца. Раз и все. Я ведь приняла такое решение, правильно? А раз я приняла решение, значит, мне можно делать все, что я захочу. А давай», — также улыбнулся Гарри. «Его возможность того, что какие-то левые персонажи меня похитят и будут делать со мной что угодно, очень не обрадовало. Вот прямо до такой степени, что его некроманское начало в ядре даже начало подергиваться. Нет, меня нельзя. За что? Я же тут вообще ни при чем. А я при чем? А Чанг при чем? А Габриэль Делакур при чем? Ты же, свинка, просто взял и решил похитить несовершеннолетних девушек. Да по любым законам тебя колесуют за это в любое время. А твои яйца тебе не нужны, ведь такие дебилы, как ты, ни в коем случае не должны размножаться и плодить еще дебилов. Ты же, дебил, сам только что сказал, что зрители в любом случае ничего не увидят. Вот и положили бы вместо живых заложников просто какой-то кубок. Какая вообще разница? Зачем выкрадывать детей без их согласия и даже без уведомления? Бэгмин затрясся и начал жалобно скулить. «Нет, нет, пожалуйста, я все скажу, я все отдам, только не надо, с тобой мы разберемся», — сказала я. Я перевела свой взгляд на Вектор. «Мисс Вектор, как в этом замешаны вы?» Она посмотрела на меня с окровавленным ножом в руке и на оскалившегося Гарри и решила, что пытаться чего-то требовать и угрожать совсем даже не стоит. Это может быть очень и очень вредно для здоровья. «Ко мне пришел мистер Бэгмен». Она кивнула на распятого окровавленного обосравшегося человека и сказал, что хотел бы поговорить с вами, и попросил пригласить вас для беседы. Про то, что он собирался вас похитить, я не знала, четко и быстро ответила женщина. «Ну, значит, вам тут не место», — ответила я. Глядя на то, как она белеет от ужаса, я поспешила сказать, «Нет-нет, вы не так поняли, вы абсолютно невиновны и не замешаны в этом преступлении». А я не маньяк, невинных не трогаю. В ее глазах я прочла как раз обратное, и, судя по состоянию Бэгмина, на которого она быстро глянула, считала она меня маньячилой со стажем. «Просто дадите непреложный обет не распространяться про нас с Гарри и наше маленькое путешествие», я хмыкнула, «и я вас перенесу обратно в ваш кабинет». То, что она говорит правду, я чувствовала и так, а она тут же дала мне обет, и я перекинула ее в чистый, убранный кабинет. Вернувшись, я застала Гарри, ломающего ноги орущему от боли Бэгмину. «Ты посмел покуситься на мою девушку, мразь!» Отбивал он все внутренние органы этому инвалиду. Я присела рядом, поглядывая на то, как мой парень вымещает злобу на этом куске дерьма. Мешать я ему даже не собиралась. Наоборот, всячески поддерживала своего избранника. Подключившись к разуму Бэгмина, я настроила искинсчитывать и обрабатывать его знания, пока он еще жив. «Да вы тут вообще охренели, хрясь!» Они решили, понимаешь ли, то есть ты просто взял и решил похитить человека против ее воли. Даже не спрашивая разрешения у ее родителей, не интересуюсь ее мнением, бабах. Бэгмин мог только тихо подвывать на одной ноте, а Гарри просто отводил душу. Неважно, что Бэгмин был непричастен ко всем бедам, но ко многим, и этого уже было достаточно. От одного особо удачного удара Гарри по печени у Бэгмина пошла кровь изо рта, а после следующего удара ногой Бэгмин затрясся в конвульсиях и уставился остекленевшими глазами в потолок. Ударив явно никак не реагирующий труп еще несколько раз, Гарри остановился. Его мутный взгляд скользил по изломанному телу. Постояв так минуту, он обратил свое внимание на меня, а я в это время спокойно ел орешки. «Гермиона?» — спросил меня глубоко шокированный Гарри. Я обратила на него внимание, улыбнулась и сказала. «Да, Гарри, я убил человека», — в ужасе распахнул глаза он. «А», — махнула я рукой, «ну убил и убил, первый раз, что ли». Гарри застыл в ступоре, судорожно просеивая память на тему, когда это он успел. «В смысле, ну, когда тебе был годик, ты грохнул Волдеморта, а в 11, Кверелла, помнишь?» «А, ага», — в ступоре ответил мне Гарри, «но ведь они же были преступниками и хотели меня убить. А этот прямо белая и пушистая няшка был, напал на меня и проклял в спину. То, что у него ничего не вышло, так это из-за разницы в опыте и силе. Если ты забыл, он хотел меня похитить и законопатить на дно озера. Явно не образец доброты. Да не переживай ты так, гнилой он был человек. Я его память прочла. Много там всего было, так что забей», — сказала я и при помощи чар очистки убрала труп и кровь вместе со стулом. «У него что, действительно было разрешение от министерства на такое?» «Неа, да кто бы ему его дал? Там, конечно, те еще дебилы, но до того, чтобы похищать несовершеннолетних и подставлять их под смертельную опасность, они бы не додумались. Согласно его памяти, он сам, как руководитель отдела, принял такое вот решение и поделился он своей идеей только со своим замом. Вот ведь мразь», — с отвращением сказал Гарри. «Ага, та еще, вот так министерство и работает». Он еще был очень удивлен, почему это мы могли обидеться. Он до самой смерти этого так и не понял. «Представляешь, меня просто умиляют такие кадры, как Дамблдор, МакГонагалл, Снейп и вот этот Бэгмин. Собственных детей у них нет и никогда не было, и они искренне не понимают, что может значить смерть собственного ребенка для его родителей. Ну, у них ведь еще целая школа, полная таких. Для того, чтобы обеспечить зрелищность, он был готов пойти на что угодно. Стравливать детей с вивернами и выкрадывать детей у родителей – это, по его мнению, мелочи. То, как директор ставит свои непонятные мне социальные эксперименты, как Снейп постоянно унижает детей и убивает их самооценку, окошко драное. Сама, лично стирает память у 11-леток. Да там на их фоне Волдеморт не особо и выделяется. Закончив со своими делами, мы решили до завтра остаться дома, а не возвращаться в Хогвартс. Уж лучше посидеть в безопасности, чем пытаться дразнить гусей. Сполоснувшись в бассейне, мы пошли в постель, а Гарри, не доходя до двери, толкнул меня на кровать. Упав, я проследила за Гарри, который взобрался на постель и навис надо мной. Посмотрев на меня возбужденным взглядом, он нежно прильнул губами к моим губам в поцелуе, а я обняла его, отвечая. Сейчас я страстно хотела его внутри, а он начал возбуждать меня ласками. Поглаживая мою грудь, живот и бедра, он выцеловывал дорожки на моем теле. Одновременно с поцелуями, давно отбросивший стеснение, молодой человек вошел в меня, и мы продолжили ночной марафон вдвоем. Зная, что перед завтрашним испытанием Гарри требуется выспаться, я не наседала на него слишком сильно, и потому на площадку участников мы попали после завтрака вместе с остальными участниками из других стран. Флёр Делакур и Виктор Крам ходили внизу, возле палатки чемпионов, которую поставили практически на платформе. Проводив туда Гарри и пожелав ему удачи страстным поцелуем, я присоединилась к Парвати на трибунах. «Привет, Гермиона, ты где вчера была? Дома, а что такое? Тут такое было, все тебя искали. Зачем? Для чего я кому могла понадобиться? Не знаю, но представители министерства и директора школ ходили и везде искали тебя, Гарри или мистера Бэгмана. Ну, мы с Гарри были у меня дома, а мистер Бэгмен уже большой мальчик, так что его решение, это только его решение. О, мы с Гарри, и о чем же я не знаю, подруга, о многом», улыбнулась я. «Так вы», уставилась на меня Парвати, «возможно ли, что наш чемпион уже не мальчик?» «Ну, все возможно», ответила я. «То-то ты такая довольная», улыбнулась мне она. К нам подбежал какой-то лысый мужичок в серой мантии и сходу закатил мне предъяву. «Мисс Грейнджер, мы вас повсюду ищем. Куда вы запропастились вчера? Мужик, а ты вообще кто такой и на каком основании мне вопросы задаешь? Я тебе что, жена или дочь? Где была, это мое дело». Тот слегка осекся, однако продолжил наседать. «Мисс, вы не понимаете. Я представитель отдела спорта Министерства магии, заместитель Люда Бэгмена, Чарльз Кристофин. Я просто несказанно счастлива за вас. Все еще тот же вопрос. Ко мне вы какое отношение имеете? Вы были выбраны в качестве заложника для четвертого чемпиона. Вам надо срочно проследовать в палатку. До начала соревнования осталось совсем мало времени, а нам еще надо вас усыпить, наложить чары сохранности и переместить в озеро». Он это все оттараторил на одном дыхании, повернулся и направился к выходу, даже не сомневаясь, что я последую за ним. «Ага, держи карман шире, я в соревновании не участвую. Что ты там себе выбрал, меня не касается. Иди сам ныряй, если тебе так надо, а ко мне не приставай». Клерк застыл в полном ступоре. Его послала в далекие дали какая-то мелкая пигалица. «Но как же?» — открывал и закрывал рот он. «А вот так же, то, что ты там себе что-то решил, никаким боком меня не касается. Ты у меня разрешение спросил, а хотя бы уведомил меня, так вот, я официально заявляю, что не согласна участвовать ни в каком соревновании. Все, свободен. Но у нас ведь из-за вас срывается второй этап. На нас ведь тоже лежит магический контракт Кубка Огня, и меня это должно волновать, каким боком? Ваши проблемы, это только ваши проблемы. Значит, заключайте контракты аккуратнее. Если вы там у себя в отделе просто кучка дебилов, которые в голову только едят вместо того, чтобы ей думать, то кто же вам виноват? А я вам еще напомню, что похищение и удержание несовершеннолетнего подростка против воли называется киднеппингом, и за это дают от 6 лет тюрьмы. Ишь ты, тоже мне, решили они. Этот идиот убежал и прибежал вместе со всеми директорами. Лица у них были серьезные и официальные. Одна только Олимпия Максим была холодно отстраненной. Она даже не смотрела на меня, а вид у нее был нечто среднее между «как же вы меня все достали и пусть это все уже закончится побыстрее». Выделялся из всех, конечно же, Дамблдор. Вот ведь неугомонный, Он еще на что-то надеется. Мисс Грейнджер, прокудахтал Дамблдор, но я не дала ему закончить. Чего вы все прибежали? Переводила я взгляд с одного директора на другого. Нам нужно, чтобы вы участвовали в турнире. Ну и что? Что вам нужно? А мне не нужно. Идите сами ныряйте, если вам так хочется. Все, разговор окончен. Я как директор школы приказываю вам это сделать. Иди хер отсоси у своих любовников и в жопу с ними долбись. Приказывает он мне. Ты вообще мне никто. Так, стрёмный старикан, который постоянно сует свой нос куда не просит. Все мои соседки сидели в полном шоке с распахнутыми глазами. Да что вы возитесь с этой грязнокровкой? Уведомили и потащили куда надо, разговаривать еще с этой. Начал говорить Каркаров. О, а вот и прекрасный способ наглухо свести счеты с тем, кто бросил имя Гарри в кубок огня. Посмотрим, как ты примешь такую подачу. Я тебе сейчас так потащу, лететь будешь аж до озера, но только по кускам. Башка отдельно, а жопа отдельно. Иди к себе в Дурмстранг и там свои приказы раздавай. Ты мелкая, никчемная дрянь. Да ты должна быть счастлива за одно то. Надулся он, но был прерван мной. Слышишь ты, меченый уродец, лавры пожирателя смерти покоя не дают? Скольких людей ты запытал, чтобы получить темную метку Волдеморта, раб? А потом как только вас, таких же рабов, прижали, помнишь, как ты всех сдавал на судебном процессе? Так вот, ты тут никто. Ты сейчас в чужой стране, и свой поганый вонючий рот заткни и не тявкай, а не то я тебе его заткну перманентно. Просто отрежу вместе с твоей тупой башкой, рявкнула я. Пошел вон отсюда. Что-то я размякла в этом мире. Выиграюсь. Забыла, что я высший маг и могу их всех просто размазать. Они ведь не стесняются полагаться на свою силу, когда им это необходимо. А я все надеюсь на какое-то понимание и осознание от диких псов. А их просто надо резать. Резать так, чтобы все, кто остался жив, пищать начали. По-другому они не понимают. Столько уже раз убеждалась. Люди, которые находятся на позиции власти, очень не любит, когда кто-то им перечит. Они почему-то считают, что только потому, что они такие все прекрасные, все должны под них стелиться. От такого обращения директор Дурмстранга аж задохнулся. Ты, мелкая дрянь, да как ты смеешь? Иди вначале помойся и рот свой поганый помой. Воняет от тебя, как от бродяги-пропойца из лютного переулка. Свои желтые зубы хоть раз в жизни почисти, противно смотреть на твою поганую харю, аж блевать охота. Ты хоть в зеркало на себя посмотри один раз, обезьяна. Хотя любое зеркало от твоей стрёмной рожи сразу на куски разлетится. Лицо его покраснело и пошло пятнами, кулаки сжались, а глаза сузились в тонкие щелочки. Очень хорошо, мелкая мразь. Я, Игорь Каркаров, за оскорбление своей чести вызываю тебя, Гермиона Грейнджер, на магическую дуэль. Выбери место и время. Я сразу хищно улыбнулась. Отлично, просто отлично, магическая дуэль не подсудна. Тем более я не являюсь вызывающей стороной. Значит, по закону, ко мне никаких претензий быть не может. Наш директор уже хотел что-то вставить, но я не дала. Согласна. Условие, дуэль до смерти. Время, сразу после окончания второго этапа, прямо вот на той полянке. Все присутствующие приглашены, и они же будут свидетелями. А теперь пшел вон, пес. Каркаров развернулся и ушел, не прощаясь. Девочка моя, ну что же ты наделала? «Если бы ты извинилась перед уважаемым», — начал Дамблдор, — «заткнись и пошел нахер отсюда, старый педофил, иначе твоя дуэль будет следующей». Даже Олимпия удивленно повернулась в мою сторону, а она, оказывается, все слушает, а не, как я решила, не здесь. «Следующей дуэли не будет, эту дуэль ты не переживешь. Игорь Каркаров специализируется в темной боевой магии. Иди свой жезл пососи и в жопу его себе запихни, как тебе нравится». Я специально выбешивала его. Надоел этот старый проповедник хуже горькой редьки. Девочка моя, мальчик мой, тьфу, аж противно. Строит из себя доброго, а у самого душа просто черная. Скольких невинных надо лично убить, чтоб такое пятно на карму заработать? Видать, со своим дружком и любовником Гриндевальдом в лагерях военнопленных развлекался. Дамблдор отошел, потом постоял минуту, глядя на меня, покачал головой и молча удалился вместе со всеми остальными. Я же продолжила спокойно смотреть на воду. Надо будет эти воспоминания отослать Рите Скиптер. Пускай вообще этих уродов закопают. Ты не боишься выходить на дуэль с Каркаровым, Гермиона? Робко спросила меня Парвати. Не переживай, подруга. Этот бывший ПС, гнилой человечишка. Он такой смелый только в толпе таких же моральных уродов, как он сам, а душонка у него черная. Я только одолжение всем сделаю, когда его прибью. Сам второй этап был абсолютно незрелищным. В середине февраля все сидели на диком холоде и сильном ветру и час тупо пялились на воду. Вся наша компания не страдала от холода. Я прикрыла наших девчонок и прибившихся к нам учеников погодным щитом и попросила мою домовушку обеспечить нас теплым чаем. Не было ни наблюдения, ни даже комментатора, ведь Бэгмена Гарри забил насмерть. Я с Гарри была на ментальной связи. Этот артефакт я дала ему вчера на всякий случай. Он говорил мне, что он видит там, под водой, а я говорила ему о том, что происходит на поверхности. Гарри плыл под водой со скоростью моторной лодки, а дышал при помощи заклинания фильтра, выделявшего воздух, растворенный в воде. На всякий случай он надел гидрокостюм и обычную маску, чтобы не заморачиваться еще и с этим. Тепло поддерживало специальное заклинание, а так как у него были припрятаны огромные накопители, экономить ему не нужно было. Через 30 минут Флёр была дисквалифицирована и с многочисленными ранениями эвакуирована на поверхность. Что точно там произошло, я не видела, а Гарри был в отдалении от того места, где на Флёр напали. Она довольно сильно истекала кровью, а ее палочка всплыла еще раньше. Да, а порезы довольно глубокие. Такого и врагу не пожелаешь. Я присмотрелась. Вон даже на лице порезы остались. Да какие глубокие. Гарри, Флёр эвакуировали, так что ее жертва осталась без спасителя. Думаешь, стоит ее захватить с собой? Вроде она нормальная и дочка французского министра магии. Если уж ничего другого, то благодарность такого человека нам пригодится. А Флёр вроде бы вообще ни при чем. Меня пока что больше беспокоит твоя дуэль с Каркаровым. Ты уверена? Робко спросил меня он. Не переживай, это просто шикарная возможность разделаться с тем, кто кинул твое имя в кубок. Ты с ним справишься.